Наутро мне в Москву. Не знаю почему, но, читая эту рукопись, я вспоминал то лето, когда мы всей семьей отдыхали в Абхазии, в живописном месте под названием Холодная речка. Белые скалы, вековые сосны, теплое море, гостеприимные жители республики. Особенно вспоминалась та скала, с которой мы часто ныряли с сестрой. С нее почти всегда в солнечную погоду было видно дно, но дно далекое, а на дне красивая раковина. Как ни старались сестра и я, разрывая легкие и не щадя барабанные перепонки, как мы ни пытались, но не могли донырнуть до дна. Все было тщетно, слишком глубоко. Но однажды, придя рано утром, чтобы никто не видел, я забрался чуть выше разумного, скользя мокрыми ногами по гладкой белой поверхности скалы, таща с собой увесистый валун. Я рисковал сорваться каждую секунду, взобравшись высоко, насколько мог, и, оттолкнувшись сильнее, ушел вглубь воды вслед за тяжестью камня в ладонях. Раковина, подаренная в тот же солнечный день сестренке, теперь как свидетельство того прекрасного времени, лежит в коробке вместе с ее тетрадями, а на дне? На дне морском остался только огромный обломок той белой скалы. В надвигающихся сумерках где-то недалеко звонили колокола церкви и звали прихожан к вечерне. Я с сожалением закрыл тетрадь и, бросив прощальный взгляд на пролив, побрел по пустынным и пыльным улочкам старого города. Шел и думал о своей жизни. Было очень тихо, и даже лая собак, так привычного для маленьких городков, почему-то не было слышно. Людей не было видно, и только запахи жареной рыбы, украинских борщей на чесноке, которые тянуло из-за перекосившихся калиток, выдавали их существование. У меня внутри было какое-то щемящее чувство. Я его объяснить не мог. Что было в его основе? То ли мысли о судьбе Лермонтова, рано погибшего и не дописавшего свою прозу, то ли мысли о Печорине и девушках, которых он любил, то ли незримость их присутствия, которая была в каждом дуновении ветерка, в тенях, отбрасываемых деревьями, в лучах уходящего солнца, то ли мысли о сестре и о том, что никогда она уже не закончит своей повести, не споет нам новую песню, то ли некое необъяснимое чувство незавершенности моей поездки, легкое разочарование, что мечты так и остались мечтами, и я не встретил свой мираж, а может, ощущение непостижимости красоты жизни и ее невозвратности в уходящем дне. Во рту давно пересохло от жары, от пыли дорог, хотелось пить. Я встречал по пути колодцы, но прошел мимо с рассеянностью горожанина. А сейчас я заметил невдалеке водную колонку. Устало опершись на ее грубо покрашенную голубой краской маковку, я стал качать воду. Она показалась мне прекрасной, лилась, сверкая в последних отблесках дня, голубовато-багряными огоньками, и, главное, она была холодная, холодная настолько, что заломила зубы. Напившись вдоволь, а потом еще попив, я вдруг почувствовал, как устал, как натруженно гудят ноги. Захотелось покоя и отдыха. Может, остаться здесь на ночь? Может, постучаться сейчас в первую попавшуюся дверь и напроситься на постой? Постучаться, и дверь откроет босоногий мальчик, проведет внутрь дома, а в углу светлой мазанки будет сидеть глухая старуха. Остаться на ночь и полностью ощутить себя Печориным. Но из неспешного потока мыслей новой идеи меня вывел звонок мобильного, и мир вернулся на свое место. Ошиблись. Наверное, ошибся и я. Скорей, пока не стемнело в путь, в реальный мир, на скрипучем автобусе, по пыльным, уставшим от жаркого дня дорогам Тамани в Анапу, а потом домой в Москву.